Какой еще лучшей причиной к разводу? Не он первый, не он и последний. Не могли ничего над ним и предостережение тайного друга, чтобы он берег себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лилимика погубит вас», — писал к нему аноним. «Она известна уж вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас». «О, эти затейливые опасения!» — говорил Волынский. «Дело моего слишком осторожного зуды пустое. Одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерение спасти мое отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца.